Это майор Мараро и капитан Наста. Наста слушал музыку, а Мараро спал. Он мог себе это позволить. Целый день он работал. Несколько раз одолел расстояние между Констанцей и Мамайей. Успел переговорить с огромным количеством людей, отдавал различные распоряжения, докладывал и спрашивал согласия, за что-то ратовал, чего-то добивался. И вот теперь он видел сны. На другой день инженер Виктор Андриеску проснулся в 5:00 утра. За полчаса он покончил с туалетом, приготовил себе чашку крепкого растворимого кофе, достал из чемодана портативную пишущую машинку, несколько папок и принялся за работу. В 9:30 зазвонил телефон. Продрал глаза, дружище, раздался заспанный голос Серджио Валяну. Только что собирался. Сколько времени? Да уж скоро 9. Какие планы? Загорать при электрическом свете? Вы когда выходите? Ох-ох-ох-ох-ох. Ты ведь не женатый. Что касается меня, то через 10 минут я бы мог быть внизу. Но Ирина, она ворчит, и я чувствую, что нам нужно еще 45 минут. Если ты не торопишься, нет-нет. Ну, в 9:30 давайте встретимся. Да, очень хорошо. Вот черт побери, бурчал Виктор. Номера у нас дверь в дверь, а переговоры ведем по телефону. Он снова погрузился в работу. Ровно в 9:55, после того, как все бумаги были собраны, уложены в портфель, который, в свою очередь, спрятан в чемодан, и машинка тоже была убрана, Виктор открыл дверь. В этот момент и супруги Виляну вышли из своего номера. Различие между этими тремя людьми было резкое. В то время как супруги Виляну, одетые в купальные костюмы, были нагружены различным снаряжением, вроде палок для тента, полотенцами, мечом, термосом, транзистором, книгами, у инженера Андриеску, одетого в легкие брюки и летнюю рубашку, ничего в руках не было. «Что с тобой?» — воскликнул удивленный Серджио. Ирина смотрела на Андриеску испуганными глазами. «Ты уезжаешь?» — с трудом проговорила она, соображая про себя, какая может быть тому причина. «Ну, как я могу уехать? Просто у меня в Констанце есть небольшое дельце. Через час я вернусь. Я вас застану еще на пляже, да?» Ну, загорайте здесь, прямо перед гостиницей. Народу немного. Даже не попрощавшись, Андриеску быстро сбежал по лестнице вниз, бросил ключи на стойку дежурному, сел в машину и уехал. Ирина не сразу пришла в себя от такого неожиданного поступка инженера. Серджио Виляну лишь усмехнулся. «Пошли, пошли, дорогая, ну что ты стоишь? Разве ты его не знаешь? В этом вся его прелесть. Так же он поступал и в студенческие годы. Бывало, пойдет за сигаретами, пропадает 2-3 дня. А ты? Ну, все зависит от натуры, дорогая. Я по природе совсем другое. Он как порох, а я уравновешенный. Разве ты замечала за мной, что я в любой момент готов куда-то побежать, а? Виктор уже, достаточно сказать «пошли», как он бросится за тобой, не спросив даже куда. Расположимся здесь, ладно? Тут, кажется, неплохо. Было без четверти 10. Несколько минут спустя, когда Ирина намазывалась кремом, а Серджио пыхтел, натягивая тент, Виктор Андриеску остановил машину на тихой улочке неподалеку от центра города. чувствуя себя вольным, как птичка небесная, свободным, как чайка, крики которых всегда наполняли его сердце радостью, Виктор Андреевский отправился гулять по городу.